Глава 571. Всё ещё не кричишь? Как он мог погибнуть? Юноша сделался ещё мрачнее. В его глазах, направленных вдаль, танцевали молнии, словно внутри его тела клокотала настоящая гроза. «Древний мир бессмертного демона — не очень опасное место», — размышлял юноша. «В первом мире между практиками могут возникнуть трения во время выбора тел носителей», «Но кто в здравом уме рискнёт вызвать гнев клана Цзэ?» Судя по опустошённому взгляду, он не знал ответа на этот вопрос. Его сжигала ярость, а сердце пронзала нестерпимая боль. Цзи Минфэн был лучшим среди молодого поколения, на него возлагались большие надежды. Кто бы мог подумать, что он встретит свой конец в секте бессмертного демона? «Второй мир иллюзорен. Это довольно опасное место. Но там редко случается что-то по-настоящему смертельно опасное». «Да и они зачастую происходят случайно. Хм, если я всё верно рассчитал, второй мир только что открылся. Учитывая скрытый талант Минфэна, он должен был проснуться одним из первых. Как он мог погибнуть?» Десятки тысяч лет клан Цзы посылал практиков в древний мир бессмертного демона. За это время они не потеряли ни одного человека. «Минфэн, как ты мог погибнуть?» Юноша задумчиво сел. Его глаза излучали такую леднящую стужу, что над всеми землями южных небес пошёл снег. Не говоря ни слова, он выставил перед собой руку, на которой тотчас возник фэншуй-компас. В центре компаса находилось чёрное солнце, которое обволакивало компас чёрным свечением. Не сводя глаз с компаса, левой рукой он произвёл необходимые корректировки, его глаза зажглись светом прорицания. Спустя пару вдохов выражение его лица изменилось, с треском на поверхности фэншуй-компаса образовалась большая трещина. Юноша недоверчиво посмотрел на неё. «Аномалия! Я смог выяснить только одно. В этой версии древнего мира бессмертного демона появилась аномалия, которая не появлялась ни разу за 90 тысяч лет. Эта аномалия может повлиять на течение времени. Она даже может изменить уже случившиеся события, которые давно уплыли по великой реке времени». «Откуда она взялась?» Тем временем во втором мире, на первом пике секты бессмертного демона. После смерти тела носителя Цзи Минфэна опустилась гробовая тишина. Все ученики конклава первого пика, не говоря ни слова, холодно смотрели на них. Спутники Манхао, которые не присоединились к нему, ошеломлённо стояли на месте. Всё произошло настолько быстро, что они даже не успели понять, каким последствиям может всё это привести. Только сейчас до них дошло, что смерть ученика конклава первого пика обернётся для них настоящей катастрофой. В воздухе Манхао посмотрел на дюжину людей, которые присоединились к его атаке. Все они были избалованными смутьянами с других пиков и были с Манхао практически одного возраста. Его банда негодяев. Многие годы и длинная череда совершенно нелепых выходок закалила их узы дружбы, сделав их крепче стали. Они переглянулись, а потом засмеялись. Через час секту бессмертного демона огласил звон колоколов. В это же время в воздухе возникла проекция, на которой была изображена клетка. В этой клетке крепко связанные сидели Манхао и дюжины его друзей-подельников. Все ученики секты подняли глаза на проекцию. Она показала парящего в воздухе мужчину с закрытыми глазами, на его оголённом торсе бугрились мускулы. Когда колокола прозвенели в пятый раз, здоровяк открыл глаза. Их блеск не предвещал ничего хорошего. Он выставил руку, и в ней тут же материализовался чёрный хлыст 3000 метров в длину. Извиваясь, он разрывал на части воздух. По его поверхности искрились молнии, треск стоял такой, что его было слышно во всех уголках секты. «По правилам секты убийство собрата ученика карается смертью», — холодно сказал здоровяк. «Принимая во внимание заслуги ваших предков перед сектой, вы избежите смерти, но не наказания. По приказу семи великих парагонов, Кэдзюсы будет лишён титула элитного ученика. Сюй Тэнхай, Чэнь Миньюн и остальные квазиэлитные ученики будут понижены до внутренней секты. Ваш статус не подлежит восстановлению 10 тысяч лет. Вдобавок вы получите 3 удара хлыстом чистилища. Каждый удар может оборвать вашу жизнь. Таково ваше наказание. Кэдзюсы получит 4 удара хлыстом. Если в будущем подобное злодеяние повторится, вы поплатитесь своими жизнями!» Когда эхо его слов прокатилось по секте, Все ее члены пораженно застыли. Это было очень суровое наказание. Лишение титулов на 10 тысяч лет было не столь существенным, когда дело касалось хлыста чистилища. Мало кому удавалось выдержать даже два удара. Тремя ударами не наказывали уже 1000 лет. А особое наказание Кэдзюсы, 4 удара хлыстом, не выносилось по меньшей мере 3000 лет. Все ученики секты притихли. Их взгляды, в особенности людей с первого пика, были прикованы к проекции в воздухе, те наблюдали за происходящим с нескрываемой злобой. Когда Манхау и дюжины его друзей услышали слова здоровяка, они резко изменились в лице. «Мать вашу! Какая чушь! 3 удара! Ха! Я первый нанес удар! 3 удара, говорите? Да плевать! Квазиэлитный ученик! Фу! Если я захочу технику, наследие или сокровища, мне достаточно только попросить! Мне плевать, какой у меня статус ученика! Дзюсы, мы братья, поэтому мы разделим с тобой наказание! Эти старые хрычи могут только повредить нашу плоть! Убить нас они не могут! Но ты так и не рассказал, зачем потребовалось такой спешке убивать ученика конклава первого пика!» Манхау переводил взгляд с одного своего друга на другого. Он понимал, что этот мир всего лишь иллюзия, но их слова все равно его тронули. Эти люди были готовы пройти с ним огонь и воду. На секунду он даже забыл, что находится не в настоящем мире, и о том, что он не Кэдзюсы. Что до вопроса, он не знал, как на него ответить. Немного подумав, он нехотя произнес: «Этот ублюдок соблазнил мою младшую сестру!» Друзья странно на него посмотрели, а потом они разразились громким хохотом. Их смех прервал холодный голос здоровяка. «Первый удар!» Он замахнулся рукой, и хлыст отлетел назад, искажая пространство вокруг себя. С пронзительным свистом хлыст полетел вперед. Эхо щелчка прокатилось по секте как минимум 10 раз. Первый удар хлыста обрушился на Манхао и остальных. Манхао задрожал, чувствуя, что его душа вот-вот покинет его тело. Каждую клеточку его тела пронзила настолько чудовищная боль, что у него даже поплыло перед глазами. Вокруг него слышались полные боли крики его товарищей. На 7-м пике вдалеке стояло 7 человек, 7 ярких солнц. Одним из них был Кэ Юньхай. На его мрачном лице без труда угадывалась бушующая в нем ярость. Он не сводил глаз с Манхао, который после удара хлыста, казалось, хотел просто умереть. Рядом с ним стояла женщина, окутанная красным свечением. Хоть она и стояла рядом, казалось, она была едина с небом и землей. Она являлась парагоном 6-го пика. Женщина повернулась к Юньхаю и спокойно сказала: «Лорд Ли сейчас спит, но мы по-прежнему подчиняемся его небесной воле. Царство Дао запечатано и отрезано от нас. Однако скоро произойдут судьбоносные изменения. Если ты будешь слишком мягок, старший брат Кэ, тогда в будущем твой сын угодит в еще большие неприятности». Парагоном 3-го пика был старик с продолговатым лицом, от которого буквально веяло древностью. Он покачал головой и сказал: «Старший брат Кэ, твой сын... Что ж, если он хочет нарушать правила секты, это его дело. Но почему он втягивает в это других? Полагаю, таков уж его характер». Парагоном 1-го пика был привлекательный молодой человек с длинными узкими глазами. От его тела исходило золотое свечение, создавая впечатление, будто его окружало множество мечей, превращенных в яркий солнечный свет. Его голос звучал как остро заточенный клинок. «Сердце этого мальца не на том месте. Он годами изводил учеников секты, от его руки погибли по меньшей мере 10 учеников. Только из-за тебя, старший брат Кэ, мы ничего ему не сделали. Но убийством средь бела дня он перешел все границы». После 3 парагонов наконец заговорил взбешенный Кэ Юньхай: «Непослушный сын! Стоило мне отпустить его, как он тут же совершает нечто уму непостижимое! Мне плевать, даже если его отхлестают до смерти, тогда мне больше не придется возиться с этим несносным паршивцем! Если он не умрет, то рано или поздно сведет меня в могилу! Из-за небесного указа лорда Ли все живое обладает ограниченным долголетием. Теперь невозможно вступить в царство Дао. Мое долголетие подходит к концу, смерть подбирается все ближе. Собратья даосы, я не забуду ваше терпеливое отношение к моему сыну. Позвольте ему умереть. В бесконечной резне 9 войн гор и морей из моих 15 сыновей в живых остался только один. Всю жизнь я его баловал, поэтому неудивительно, что он совершенно от рук отбился. Забудьте об этом. Просто забудьте и позвольте ему умереть!» Кэ Юньхай отвернулся. После этих событий он выглядел сильно постаревшим. Аура смерти вокруг него усилилась. Остальные 6 парагонов ничего не сказали. Парагоном 7-го пика был древний седоволосый старик, похожий на небожителя. Посмотрев на здоровяка с хлыстом, он негромко вздохнул. Здоровяк замахнулся хлыстом, но тут на секунду замер, а потом нанес второй удар. Щелчок был очень громкий, но сразу было понятно, что второй удар по силе уступал первому. К третьему удару кожа Манхау и дюжины его друзей превратилась в кровавое месиво. Их лица были белее бумаги, и им едва хватило сил, чтобы поднять головы. Они с горечью посмотрели на Манхао, понимая, что ему предстоит получить еще один удар хлыстом. Манхао каркающе рассмеялся, когда ему на спину обрушился четвертый удар хлыстом. Здоровяк ударил только его одного. Внезапно в ушах Манхао раздался гневный голос Кэй Юньхая. «Всё ещё не кричишь?» А Манхао перехватило дыхание, а потом из его горла вырвался неописуемый вопль. Его товарищи удивленно посмотрели на него. После наказания люди с разных пиков подлетели к Манхау и остальным, чтобы помочь им подняться. Они быстро отвели их в сторону, где позаботились об их ранах. Когда Манхау оказался на 4-м пике, над горой прогремел голос Кэй Юньхая. «Не помогайте ему! Непослушному сыну здесь не место!» Помогающие Манхау ученики 4-го пика не знали, что делать. Манхау взглядом попросил их отпустить его. С горькой улыбкой, но теплотой в груди он вздохнул и медленно побрел к пещере бессмертного Кэй Юньхая.